Точно, дела. Повертел он головой. Это ж ее теперь примут в академию с распростертыми объятиями. А она боялась. Лена, боялась, улыбнулся я. А ты не зубоскаль, дочка у меня только на вид храбрая. Ну я бы так не сказал, задумчиво парировал я. Безрассудная, да, но отнюдь не трусиха. Кстати, не расскажешь, что Лена делала на той поляне. А что она сама рассказывает? А ничего, задаешь ей вопрос, молчит как рыба об лед. Купец посмурнел, и лицо у нее такое безжизненное становится. Я вздохнул. Придется рассказать. Молодец она у тебя, безрассудная, как я уже сказал, но молодец. Если вкратце, то на поляне было три синоби, сильных синоби. Я убил двоих, а предводителя проткнула мечом Лена. Это как же так, как она смогла? Растерялся купец. А вот так, я ей подарил артефакт скрыто на случай опасности, она им и воспользовалась, чтобы подобраться поближе и ударить. Я не стал ничего скрывать, поэтому и говорю, что безрассудная. Я ей артефакт зачем дал, чтобы в случае опасности могла спастись. А она на что его потратила? Сказать, что Александр был ошеломлен, это ничего не сказать. Война – это мужские игры, женщинам там не место. Припечатал я. Не полюбопытствуешь, почему ее принесли без сознания и без одежды? Потерянный купец просто кивнул головой. Да потому что этот предводитель оказался огненным магом на уровне не меньше магистра, и он, умирая, сжег ее. И если бы у меня не оказалось сильного одноразового целительного артефакта, ты бы сейчас плакал на ее могиле. Но, что, но, как ты смог в такой обстановке потерять из поля зрения дочь? Она взрослая. Взрослая, я скептически поднял одну бровь. В общем так, у меня больше нет артефактов скрыто, да и вообще артефактов, и поэтому если хочешь видеть твою дочку живой и невредимой, следи за ней. Он молчал. Ты меня нанял охранять ее, но я могу охранять ее от внешних врагов, но защитить от нее самой только ты сам. Он кивнул. Тем паче, что ее ждет действительно блистательное будущее. Давай дадим ей дожить до него. Я посмотрел на купца. Он был мрачен. Ну, любой был бы мрачен, если бы узнал то, что я ему рассказал. А что делать, если бы ему сейчас не устроил своеобразный холодный душ, то неизвестно, что Лена выкинет в следующий раз. Нет, можно сказать, что из этого боя мы с ней вышли с хорошим прибытком. Она прошла повторную инициацию и обрела второй аспект. Я вообще теперь обладаю непонятными мне силами, но чувствую, что уже стал намного сильнее своих сверстников-магов. И чтобы разобраться с этими силами, мне потребуется время, которое при следующей такой подставе со стороны близких мне людей сразу закончится. А она, если встрянет в следующий бой, может его не пережить. Да, и еще, я посмотрел в его глаза. То, что я рассказал, известно только трем людям, Маркусу и Анне. Теперь и тебе. Думаю, ты сам понимаешь, почему не стоит никому рассказывать, что именно Лена проткнула мечом синоби. Тем более, что он сдох от моего ножа. Клан синоби охотится на меня, пусть так и будет. У меня есть чем их удивить в случае чего. Не дурак, понимаю, буркнул он. И я поговорю с ней. Поговори. Согласно кивнул я. И я поговорю. Чуть позже. Сейчас надо выезжать. Мы и так задержались в одном месте дольше положенного. Я подхватил булькнувшую флягу с настойкой и встал. Подожди. Купец тоже поднялся, отряхивая с портков траву. А что за шум утром был? Возчик пропал. Ночью. Я многозначительно посмотрел на него. Поговори с Маркусом в дороге. Наедине. Он объяснит. Александр понимающе хмыкнул, кивнул и, обернувшись в сторону суетящихся возчиков, гаркнул, что есть сил. А почему моя повозка до сих пор не запряжена, бездельники? Кто вам платит? Не став дослушивать эту справедливую тираду, отдал флягу Маркусу и отошел в сторону нашей повозки. Да, раздосадовал я купца. Вон как орет на старшину возчиков и забыл, что дочка у него спит после инициации. Типичный новый русский из 90-х моего мира. Разве что распальцовки не хватает, золотой цепи толщиной в палец и спортивного костюма фирмы Adidas. А так по манере держаться один в один. Я хмыкнул и пошел седлать лошадь. Действительно давно пора выезжать. Задержались. Чем дольше мы остаемся на одном месте, тем вернее на наших спинах проступает рисунок мишени. Наше спасение сейчас именно в движении. Хоть мы с Маркусом и убедились в том, что шпион не успел передать наши планы и координаты, но в том, что нас ищут лично у меня, не было никаких сомнений. За пропажу сильной боевой тройки нас однозначно будут искать и найдут. Пусть не в дороге, а в столице, но найдут. Что будет дальше? Вероятнее всего, похитит кого-нибудь из нашего каравана. Скорее всего, кого-то из возчиков. Члены нашего отряда, да и купец с дочкой, вооруженные и могли дать отпор. А вот обычные мужики, как пить дать, после того, как купец им даст расчет, пойдут по кабакам. А для синоби умыкнуть вечером подпитого мужичка, а то и двух, легче легкого. Не думаю, что жертвам похищения что-то угрожает. Вероятнее всего расспросит с пристрастием и отпустит. Выяснит то, что боевая тройка потребовала выдать меня и остальных отпустили. Что потом принесли меня полуживого и Лену без сознания. Девушку вряд ли возьму в расчет, пусть и Магесса, но молода и не обучена, тем более это объект их предыдущего задания по киднеппингу. А вот меня им захочется получить и желательно живого. То, что возщики не видели меня в настоящем обличии, я уже знаю. Меня принесли Маркус и Влад на куске брезента, и лицо у меня, по словам Маркуса, настолько обгорело и было покрыто сажей, что кого-то узнать было сложно. Маркус узнал меня лишь по украшениям, артефактам на руках, и только потом, в закрытом фургоне, срезав с меня одежду и обмыв, безмерно удивился. Так что людей, знающих мою маленькую тайну, было не так уж много. Плохо то, что они вообще были. Что ж, резюмирую. Первое, надо несколько раз побахвалиться перед мужиками битвой с синоби, рассказать, что называется, в красках, чтобы ни у кого не возникло сомнения, кто виновник их гибели. Второе, как можно ярче засветиться на воротах, а затем публично рассориться со всеми и уйти, громко хлопнув дверью постоялого двора. Ну и третье, растворившись в толпе, появившись как Демидов. Аллилуйя хитрому мне. Затем поселюсь где-нибудь поблизости от отряда, дабы следить за окружением, и встречусь с Белоусовым. Может быть, он захочет помочь решить проблему с синоби, так сказать, по старой памяти и авансом в счет будущих свершений. Не захочет, не поможет, ну и дьявол с ним, разберусь без него. План, как любит говорить Маркус, так себе. Я бы сказал, что более того, никудышный. Слишком уж много, если и может быть. Но ничего другого при настоящих обстоятельствах придумать было невозможно. Как известно, решение задачи зависит от ее условий, а условие – максимальная выживаемость всех, а этого можно достигнуть только, переведя основное внимание вражин на одного человека. В данном случае – меня. Я не герой, но не могу, как некоторые известные по прошлой жизни люди, навешивать мои проблемы на других. Так что, проблема с врагами должна быть решена кардинально, что даже чернозем им не станет пухом. Услышав, что Маркус начал перекличку о готовности всех в караване, закрепил последнюю подпругу и вскочил в седло. Глава 7. Тир поражал. Нет, действительно поражал и сразу завораживал. Я много столиц повидал в своей жизни. Очень много. И больших, и совсем крошечных. И ультрасовременных, в стекле и металле, и косящих под средневековую европейскую готику. Но Тир был совсем другим. И дело даже не в том, что столица была просто огромной для эпохи средневековья, и не в том, что была расположена на высоченном холме, а в архитектуре. Начнем с того, что у нее были очень мощные высокие крепостные стены. Высокие — это значит не как в старых городах нашего мира, а действительно высокие. Метров 40, а то и больше, если глазомер, конечно, меня не подводит. Интересно, от каких врагов эти столь величественные защитные бастионы были построены? Насколько я знал, за последние столетия столицу никто не осаждал. Стены опоясывали холм, и потому можно было рассмотреть плотную застройку домов, уходящую террасами вверх к вершине. Подобное я видел на рисовых полях в Таиланде. Только тут на огромных искусственных террасах были не залитые зловонной жижей ростки чахлого риса, а целые кварталы зданий. Причем чем выше к вершине была терраса, тем более богатые и величественные стояли дома. Само собой, на вершине были расположены дворцы. Я так понимаю, императора и его приближенных. Холм, на котором была расположена столица, был расположен на травяной равнине, которую по идеальному полукругу окружал густой лес вплоть до широкой полноводной реки, виднеющейся на горизонте. Равнина явно была искусственная. Уж больно идеальная она была, и на ней не росло ничего за исключением низкорослых трав, ни дерева, ни кустика. От леса до крепостных стен было ориентировочно километров 15, если судить по размеру больших ворот и входящих в него крошечные фигурки людей и лошадей. Караван только что выехал из леса, и Маркус, который ехал во главе колонны, остановился на пару минут, а потом тронул поводья и забрал вправо, туда, где километра через три виднелся широкий и наезженный тракт из каменной брусчатки, по которому сплошным потоком ехал гужевой транспорт, в обе стороны. Собственно, удивляться было нечему. В столице жило очень много людей, и соответственно их нужно было обеспечивать всем необходимым. Соответственно, товары доставляли сплошным наземным потоком. Но ворот было четверо, и насколько мне объяснил купец, с противоположной стороны столицы был речной порт, и там и грузопоток был жирнее, и ворота ширше. По идее, мы, выйдя из Новоиста, должны были прибыть именно к ним, но через 20 минут наш караван влился в шумный поток груженных телег, идущий к городу. По привычке обернулся посмотреть на то место, откуда мы выехали на опушку леса, и мое сердце заколотилось чуть быстрее. 6 стоящих у кромки леса, размытых, чуть заметных фигур в воздухе, искрящихся разноцветием артефактов. Догнали. Я хмыкнул. Думал, обнаружат и догонит быстрее, а теперь поздно, устраивать бой на виду гарнизона они вряд ли решатся, скорее будут наблюдать до тех пор, пока мы не войдем в город и последуют за нами, но для моих планов это замечательно. Кстати, интересно, раньше я мог видеть только активированные артефакты, а теперь вижу и их обладателей, смутно, в виде полупрозрачной, размытой фигуры, но вижу, забавно. Я пришпорил лошадь и догнал Маркуса, тихо шепнул ему. Они уже здесь, вот что значит бывалый вояка. Он не стал оглядываться в поисках синоби, а лишь кивнул и спросил: «И где?» «Только что вышли из леса по нашим следам», — Маркус тихо выругался. «Ну тогда следуем по твоему плану, сцена у ворот отменяется, меня и так заметили», — он снова кивнул. «За последние 2 дня дороги я много чего успел обсудить с Маркусом и Анной, мой план, переговорил с пришедшей в себя Леной, обрадовал ее, что теперь ей доступна стихия воздуха, успокоил ее тем, что в Академии магии мы, судя по всему, будем в одной группе, потому что у меня тоже открыты аналогичные аспекты, взял с нее слово о том, что не нужно кому-то ни было рассказывать о ее лечении, хоть она события, произошедшие с ней, помнила крайне смутно, но тем не менее, береженого, как известно, сами древние берегут. Еще раз переговорил с купцом, выясняя все обстоятельства его разногласий с воротилами контрабандного бизнеса, и запомнил адреса в столице, где они живут. В планах было переговорить с ними, убедить их отозвать контракт, хотя те, кто заключает контракт на похищение ребенка, в моих глазах недостойны жизни. Но тут уж как пойдет. Запомнил адрес, по которому жил купец, Лена и 3 его жены. Да, многоженство в этом мире было нормой. По закону империи, если мужчина был в состоянии прокормить больше одной жены, то почему бы и нет? Подумал о том, что закон вполне оправдан. В мире, истерзанному древней и разрушительной войной, для быстрого восстановления популяции человека разумного то было необходимо. Выяснил у того же купца о городе и его планировке, чтобы не тыкаться как слепой котенок по улицам, а хотя бы иметь представление, что и где, хотя бы приблизительно. Я теперь знал, что наша столица имеет форму вытянутого овала, и что холм, на вершине которого стоят дворцы, лишь ее маленькая часть, на которой селятся самые богатые жители империи. Остальной город располагался на равнине возле излученной реки. Там же расположились академии, военная и академия магии. Как и в прочих городах Герамской империи, у крепостных стен селились самые малоимущие, а чем богаче был человек, тем он старался перебраться поближе к холму. Впрочем, по указу императора на окраинах города располагались гильдии ремесленников со своими производствами, склады и казармы императорской гвардии. Неприятно царапнула информация о ценах на жилье в городе. Цена в постоялом дворе на самой окраине была от 30 серебряных. У холма жилье было побогаче, и соответственно стоимость была уже от 3 золотых за день постоя. Снять небольшой домик у окраины было от 10 золотых, а у холма доходило и до 500 за месяц. Купить дом от 1500 на окраине, а у холма от 10. Но Александр меня предостерег от жилья на окраине. Как и во всех городах, там жила разношерстная публика, в том числе и криминальная. Я лишь хмыкнул в ответ на его совет, где я только за свою жизнь не жил. Если ты пожил полгода в трущобах городов Колумбии, то тебе уже ничего не страшно. Сильно сомневаюсь, что есть что-то страшнее, чем банда кокаинового наркокартеля, идущая по узким улицам и вооруженная от калаша до мухи, ищущая любого белого человека. Но сам запланировал поселиться поближе к академии. На весьма прозрачный намек купца пожить у него в доме до поступления ответил уклончиво: «Я вообще планировал после поступления жить в общежитии академии на полном, так сказать, обеспечении. Да и моих врагах я не забыл, А в академии была очень надежная охрана, ведь там учились много детей из состоятельных дворян, так что служба безопасности там была на высоте в отличие от в спешке покинутого сиротского дома. Заодно выяснил у Александра, где в городе быстро и без излишних вопросов продать артефакты и недорого прибарахлиться вещами. Чай я целый граф и негоже мне показаться в академии в дырявой и пропыленной одежде. То, что в качестве трофеев с убитых синоби передал мне Маркус, внушала робкую надежду на будущее. Богатенькие были убиенные ниндзя. Да, не говоря об неплохом оружии и хорошей стали, мне досталось 29 артефактов. Впрочем, половина из них закопченных в огне, но вроде бы не поврежденных. Надо почистить перед продажей. Да и купец должен мне денег за работу телохранителем. И я не говорю о продаже с прибылью контрабандного товара, который мы везем. Я надеюсь, что купец не забыл о нашем уговоре. Моя жаба удовлетворенно дремала, сложив на груди свои жирные ручки. Кстати, интересно, как эти товары пройдут стражу возле ворот, ведь любая груженная повозка или телега наверняка досматривается. Однако Александр уверил нас, что все уговорено-договорено. Вот и посмотрим. Тем более до ворот уже близко. Возчики радостно правят кобылами, что запряжены в тяжелые телеги с нашим грузом. Еще бы им быть нерадостными. Недели сложного пути подошли к концу, и через несколько часов им выплатят оговоренное жалование и обещанную премию за боевую обстановку, которую они сразу потратят в столичных кабаках. Про пропавшего возчика никто уж не вспоминал. Какой там? Каждый из них предвкушал смакование кружек холодного пива и отменной закуски. Для начала. А потом уж будут напитки покрепче и застольные беседы об ужасах дороги и моей битве с синоби. Уж я постарался вовсю внедрить им в головы ментальные закладки об этом, рассказав несколько раз о моей битве. С подробностями. Я украдкой оглянулся еще раз, где там наши соглядатай. Не отстали? Ну, нет. Вон плетутся где-то в километре, постепенно нагоняя. Благо поток на вход в столицу движется медленно, что они пешком смогли догнать нас. Поток обратно из города движется гораздо быстрее, да и жиденький он уже. Мы подошли к столице утром, когда солнце уже было на полпути к зениту. С учетом того, что ворота открываются с первыми лучами солнца, все, кто далеко держит путь, уже проскочили. Так что плотность обратного логистического трафика уже упала. А вот плотность входящего была такой же. Я оглянулся. Плотная кавалькада грузов тянулась из леса, теряясь в тени деревьев. Вот и огромные, в 4 человеческих роста высоты, кованые ворота. Проем разделен решеткой на 2 отдельных прохода, на вход и выход. Каждый шириной метров в 5. Две груженные телеги проедут преспокойно, не трясь бортами. Вглубь проход метров в 30. Освещен яркими магическими светильниками, закрепленными в стенах из гладкого, будто оплавленного, камня. А почему будто? Уверен, что здесь маги земли и огня постарались, и постарались очень хорошо. Наш караван втянулся в проход и остановился. Купец проскакал вперед и спешился у богато одетого стражника. Судя по сияющей золотыми украшениями кирасе и шлему, явно офицер. Александра тут явно знали, потому что, пожав руки друг другу, они отошли в сторонку. Мелькнул туго набитый монетами мешочек, и довольный купец возвратился к своему коню, залез на него и сделал отмашку рукой. Дескать, все в порядке, за мной. Действительно, у Александра тут все схвачено и за все заплачено. Ну, коррупция существовала всегда и во все времена. Что уж удивляться, что в самом крупном городе империи она есть. Думаю, что именно здесь она цветет буйным цветом. Караван тронулся и быстро проехал сквозь проход на большую площадь в окружении двухэтажных домов. Ну, что ж, Демидов, поздравляю тебя. Ты добрался до столицы. Глава 8. Интерлюдия. Окрестности Тира. Боевой отряд синоби. Гата Ямада стоял на опушке леса и смотрел, как цель их отряда едет в составе небольшого каравана в потоке, двигающемся по дороге к воротам. Он, как и полагается главе отряда из двух боевых троек, стоял впереди всех. Он отлично слышал дыхание каждого из их группы и точно знал место, где они стояли, хоть все они были скрытым. Не зря он был магом воздуха в ранге магистра. Воздух был послушен его воле. Слегка сгустившись перед лицом мага в подобии толстой линзы, он давал возможность Гата смотреть на лицо цели так, как она была бы рядом с ним. А легкий ветерок заботливо нашептывал его слова, вычленяя их из общего многоголосия людей. И как раз он сейчас сказал: «Только что вышли из леса по нашим следам». От изумления Гата потерял контроль над заклинаниями, и они тут же развеялись. Но как он смог их увидеть? Маг резко обернулся, чтобы посмотреть на весь свой отряд, Не отключился у кого-нибудь артефакт скрыто? Но нет, никого видно не было, лишь позади шумел густой лес. Значит, все артефакты работают и надежно скрывают его людей. Но цель их все равно увидела. Или нет? Гата загнал внутрь себя волнение и быстро восстановил заклинание, но цель уже молчала. Лишь лениво обернулась якобы посмотреть на плетущийся позади него караван, но маг увидел, что взгляд молодого человека на мгновение задержался на нем и лишь потом скользнул дальше. Теперь сомнений нет, он их видит, как будто они стоят без всяких скрытов. Но как, древние его возьми? Гата был стар и встал под знамена мастера еще когда он был главой клана Синоби. Мастер ему верил, как себе. Потому, наверное, он и велел ему вести объединенный отряд из двух лучших троек с заданием только наблюдать за целью. После того, как они нашли тела их братьев, зарытые в земле на краю обгоревшей поляны, все шестеро преисполнились горячим желанием вырезать весь этот караван, включая цель. Но они не пошли против его воли и воли мастера. Гата вручил самому младшему из шестерки один из двух имеющихся у них мобильных артефактов портала с наказом вернуть домой погибших братьев. А сам кинулся на поиски растворившегося в лесах каравана, но нашел его слишком поздно. Но теперь он понимал, какие соображения были у мастера, который приказ только наблюдать за целью и не предпринимать больше никаких действий. Если парень обладает способностью видеть через скрыт, то, да такому цены просто нет. Гата про такое не читал и даже не слышал за много-много лет жизни, а жил он очень долго. А если цель обладает не только этой способностью, нет, только наблюдать, наблюдать и наблюдать. Маг отдал приказ следовать за целью и достал артефакт связи. Ему было что срочно сообщить мастеру. Конец интерлюдии. Я сидел в таверне на улице и пил кофе. Да-да, именно кофе, которое подавалось только в столице и только в нескольких тавернах на холме. Почему в столичных и нескольких? Потому что чашка кофе была ужасно дорогой в цельных 5 золотых монет. Моя жаба лежала в глубоком обмороке после того, как я заказал себе вторую чашку. Не то что я был заядлым кофеманом в прошлой жизни, но меня искренне удивило и порадовало наличие в меню кофе. Да, здесь было меню, большая книжечка с печатным текстом и выполненными руками рисунками. Причем рисунки не бесталанного художника. Я не без удовольствия пролистал меню, чувствуя, как с каждой следующей картинкой во мне просыпается недюжинный аппетит. Наконец я остановился на свиной рульке, томленую в пиве с соленьями и перцем, а на десерт я взял блины с икрой и кофе. Официант, ну не могу я называть половым человека, стоявшего в черном камзоле и таких же черных брюках, стоящим с белоснежным полотенцем через руку, сдержанно и степенно спросил, что пить сбудем. Водку или настойку, с коих у них в таверне имеется 40 видов. На что я, не менее степенно подумав, ответил, что пить я буду квас, а потом кофе. Официанта едва заметно передернуло, и он, поклонившись, ушел исполнять заказ, и я приготовился ждать. А ждал я Белоусова, который, согласно нашей прошлой договоренности, обещал вечером прийти в таверну напротив моей, и я лишь надеялся, что он не слишком уж задержится, потому что цены здесь мда. Ну, а как я хотел. Дворцовая площадь не зря так называется и находилась возле ворот у второй, внутренней крепостной стены, окружающую несколько богатейших дворцов на вершине холма. В домах ее окружающих находились сплошь едальни на любой вкус, но, к сожалению, лишь на богатый кошелек. Придя сюда после обеда на разведку, я был изгнан с одной из них с добродушным напутствием, что бедным шкалерам тут не место, и отправился на ближайший рынок поправлять свое благополучие. Понимаю, как отреагировал бы Белоусов, если бы узнал, что я использую данный мне артефакт скрыто для самого обычного воровства кошелей из карманов граждан. Но я ему этого говорить не буду. Не то, что у меня не было денег. Были. Купец, после того, как мы загнали телеги с товаром на его склад недалеко от крепостной стены, честно расплатился с довольными возчиками и с нами, выдав оговоренные деньги. Так что туго набитый кошель с золотыми монетами был у меня в сумке за спиной, так же как и артефактная бижутерия. Но тратиться из кошеля мне не хотелось, тем более, что время до ужина было полно. Походив с полчаса по плотно набитым народом базару, я стал богаче на 11 набитых кошелей, которые я снимал с богато одетых граждан, справедливо считая, что чем богаче одежда, тем богаче улов. Увидел и конкурентов, босоногих мальчишек, снующих по толпе, и пронырливых молодых людей, хорошо одетых и с ухоженными руками пианистов. Играли они этими руками на карманах беспечных сограждан, прямо скажу, красиво. Пересчитав свой улов в темном и узком переулке в тени кустов, мысленно присвистнул: 140 золотых монет, плюс две полных ладони серебряных. С этими деньгами можно с оптимизмом смотреть на поход по магазинам, к цирюльнику и на ужин. Что я и сделал. Сначала прошелся по магазинам одежды. Ну, до унифицированной по размерам одежды здесь, конечно, еще не додумались. В основном продавалась одежда на заказ, но при каждом магазинчике были ателье, в которых из готовых деталей одежды, портнихи быстро шили готовое платье. Стоило это, к слову сказать, дешевле, чем заказывать. В первом магазине скривили губы при попытке поинтересоваться ценой. Во второй, я заходил, надев родовой перстень, и сразу отношение ко мне изменилось, даже несмотря на то, что я был в пусть и чистой, но простой, походной одежде. Меня спросили, что молодой господин желает. Я изволил пожелать одеться так, как должно молодому господину при поступлении в магическую академию, и уже через час я с удовольствием смотрел на себя в ростовое зеркало в ателье. Франт, ну истинно франт, строгий, хорошего бархата черный камзол с таки же брюками. Под него я одел белую рубашку с высоким стоячим воротником. Нигде не жмет, не давит, хотя для боя этот костюм, разумеется, не подходит. Хотя я, зайдя за ширму, закрепил пеналы с ножами на руках. Но я справедливо рассудил, что на Дворцовой площади шансы вступить в бой крайне низки, а попасть в три поросенка навстречу мне надо. Камзол был украшен темно-красным кантом и белыми рюшами. Выбор цвета объяснялся очень просто. Черный, для поступающих адептов, пока не был определен факультет, в котором я должен буду учиться. Цвет меня вполне устраивал. Купив еще пару рубашек и брюк, распорядился доставить в гостиницу, где я снял комнату напротив комнат, куда разместился мой бывший отряд. Мда, несмотря на договоренности с Маркусом и Аней, устраивать с ними прилюдно скандал в таверне после того, как мы заселились, было неприятно. Мы говорили на повышенных тонах. Я с пеной у рта бахвалился тем, что прикончил всех троих синоби на поляне, после того, как все струсили биться и трусливо сбежали, и требовал себе двойную долю. Маркус кричал, что он не даст мне и рубля сверх, потому что ссориться с кланом синоби он не хочет и вообще их уважает. Анна слушала, послушно кивала на слова своего зама и молчала. Остальные члены отряда сидели за столом мрачные и в полном недоумении, не лезли в свару. Кончилось тем, что Маркус швырнул кошель с золотом на пол и сказал сквозь зубы, что вот, мол, положенная тебе доля и убирайся. Я поднял деньги, плюнул ему под ноги и ушел из таверны. Следом неторопливо вышли пять синоби, которые грели уши в сторонке. Один остался греть уши дальше. Поводив соглядатаев по малолюдным улочкам, я вышел на людный проспект, который шел на холм, а там, дождавшись, когда меня от них закроет груженая повозка, включил скрыт и юркнул в проулок. Понаблюдал немного, как мечутся синоби, которые меня потеряли, и ушел. Нашел безлюдное и заросшее кустарником место у стены за складами, деактивировал иллюзию и переоделся в заранее приготовленную одежду. Затем дальше действовал по плану. Зашел в ту же гостиницу, снял номер напротив тех, что мы уже сняли, и спустился в таверну. Прошел мимо длинного стола, за которым обедал отряд, дабы показать Маркусу и Анне, что эта часть плана прошла успешно, сел за столик в углу и заказал квасу. Синоби также стоял под скрытым в уголочке до тех пор, пока в таверну не зашли пятеро мужичков. Я мазнул взглядом по ним и, ба, да это ж мои синоби. Я их узнал лишь по сиянию на них активированных артефактов тех же, что были под скрытыми. Маскировка, сразу скажу, у них была так себе. Одежда у них была походная, но простая. Так мог одеться житель провинциального города, пришедший в столицу, или более-менее богатый селянин. Но вид четверых, пышущих здоровьем и явно накачанных мужиков во главе с не менее крепким седобородым дедом с пронзительными глазами явно не соответствовал образу. Дед, будто рентгеном, поводил по помещению таверны, помрачнел и вышел из нее. Следом за ним вышли четверо сопровождающих, и вслед кинулся синоби под скрытым. В общем, все было так, как я думал и планировал. Теперь они потратят время на поиски меня, но оставит пригляд за отрядом, вдруг неразумный я вернусь. Вернусь, конечно, но не так, как они от меня ожидают. Выйдя из ателье, я прошелся по другим магазинам и лавочкам. Купил себе вместительный и богато украшенный кошель, куда переложил из потрепанной сумки золото и артефакты. Затем зашел к цирюльнику, где мне подстригли и уложили подросшие волосы. На все про все потратил почти 100 золотых, что по меркам того же новоиста было непомерной суммой, и моя жаба находилась в предобморочном состоянии. Но когда я выбирал себе ужин, она издала ква и хлопнулась, взмахнув лапками, в обморок. А что делать? Образ, так сказать, обязывает. И вот я, одевшись с иголочки, расправился с мясом, допил квас и, наслаждаясь горячим кофе, смотрел на столики через площадь перед таверной «Три поросенка», где у самой двери сидел и вкушал ужин Илья Аркадьевич Белоусов. Глава 9. Пришел он полчаса назад. Он только зашел за низкую плетеную загородку, которая опоясывала небольшие уличные столики таверны, как к нему поспешил официант с улыбкой на все лицо. Проводил офицера за столик, выслушал заказ и тут же улетел исполнять. Хоть Белоусов был в обычной светской одежде, его тут, судя по всему, достаточно хорошо знали, и уже ужинающие посетители горячо поприветствовал его. Это, в общем-то, был хороший знак. Я боялся, что он пришел не один, что он лишь приманка для меня и встреча в кафе лишь хорошо спланированная постановка. Да, я немного параноик в делах, касающихся моей безопасности и безопасности близких мне людей. Но то, что большинство посетителей приветствовали его, делало мое подозрение малосостоятельным. Вряд ли комиссия по встрече будет столь неаккуратна. Кроме того, среди сидящих в таверне магов фактически не было. Был один слабый земляной маг с аппетитом, уплетавшим большой кусок жареного мяса, запивая его через укус небольшой рюмкой настойки. Да огненный маг, судя по размеру источника, магистр, который пил так же, как и я, кофе из небольшой чашки. Белоусову принесли ужин, жареную курицу на небольшом блюде, порезанный хлеб и кувшин с напитком. Придя на ужин, я выбрал столик у здания самой таверны, в тени росшего в клумбе раскидистого дерева. Переставил стул, чтобы видеть всю площадь, но самому оставаться в тени, чтобы быть спокойным, что меня увидит с противоположной стороны из трех поросят. Поэтому Белоусов меня не мог видеть глазами, а магию, направленную на меня, я увижу. Я не торопясь сделал глоток уже подостывшего кофе и пробежал еще раз взглядом площадь. Несмотря на садившееся солнце, людей на площади было полно. Невольно вспомнилась песенка из моего мира «Мостцов не верслиеп». Судя по всему, эта столица не уступала моему бывшему городу ни в численности, ни в поведении. Ну, может, по численности я слегка утрирую, но судя по размерам города, люди сновали по площади. Кто торопливо шел, кто неспешно гулял. Эпизодически от крепостных ворот до начала центральной и самой большой улицы проходил наряд стражи в стальных кирасах и с пиками. Над домами стоял характерный шум большой толпы, обрывки разговоров, смех, гневные выкрики, кашель, стук каблуков по мощеной мостовой. Магов на площади было немного и все какие-то слабосильные, но они были. В отличие от Новоиста, где я наблюдал за все время всего несколько одаренных. Но оно и очевидно. Столица все-таки Академия, в ней же, так же, как и в моем мире, адепты маги, прошедшие здесь обучение и вкусившие столичной жизни, вряд ли уезжают отсюда. По крайней мере, по собственной воле. Жестом подозвал к себе официанта, чтобы расплатиться. Я почти был уверен, что командир отряда наказующих пришел навстречу один, но все-таки лучше перечь, чем не до. Расплатился, оставив щедрые чаевые. Все-таки кофе здесь был очень вкусный. Не торопясь, демонстративно вышел на площадь, степенно прошел в сторону ворот, нырнул в маленький переулок, активировал скрытый сразу бегом обратно на площадь. Никто не бежал в сторону темной улочки, в которой я скрылся несколько секунд назад. Понаблюдав еще несколько минут и убедившись в том, что я никого не интересую, зашел обратно, снял скрытый пересекший площадь, вошел в «Три поросенка». Величественным жестом отогнав бросившегося ко мне официанта, сел напротив Белоусова. Тот с невозмутимым видом поднял на меня глаза, прожевал, вытер рот кружевной салфеткой и сказал: «Вот умеешь ты, Демидов, испортить ужин. Что поделаешь, Илья Аркадьевич, что поделаешь», — развел я руками. «Вы сами сказали приходить, когда будете ужинать. Не хотел мешать, но...» Белоусов довольно крякнул и покачал головой. «А ты не торопился. Я тебя ждал неделю назад. Проблемы были в дороге. Сейчас все расскажешь». Белоусов сделал знак официанту: «Что-нибудь закажешь». «Ужинал, ужинал, но от чашечки кофе не откажусь. А у тебя губа не дура. Ну, кофе так кофе». Он усмехнулся и сказал подошедшему половому: «Любезный, нам две чашечки кофе и сладости из чины. Ну давай, рассказывай, и подробно», — сказал он после того, как официант убежал исполнять заказ и кинув на стол артефакт тишины. «Ну, подробно так подробно. На рассказ о нашем путешествии со всеми подробностями ушло немало времени. На площади уже зажглись яркие фонари. Подошедший официант поставил на стол чашку с магическим светильником и заменил пустые чашки на чашки со свежезаваренным кофе. Белоусов слушал внимательно, эпизодически вставляя вопросы и качал головой. «Ну, Демидов, ну, умеешь ты встревать в дев неприятности», — сказал он, задумчиво барабаня пальцами по столешнице. Я молчал, в общем-то рассказал ему почти все, и про случай в деревне, про схватку с Синоби, и про Лену. Единственное, про что умолчал, так это про мою вторую инициацию, хотя про Ленину рассказал. То, что появился новый маг с двумя стихиями Белоусова, порадовал, и он этого не скрывал. Редчайший случай, Демидов. Обычно маг открывает в себе обе стихии в период первой инициации. Вторая — это уж редчайшая патология. Белоусов отпил из чашки. Так ты говоришь, что вторая прошла после ее ранения? Да, кивнул я. Да что там ранение? Он ее фактически сжег. Ты говорил, значит, у тебя был лечебный артефакт, и ты его применил? Да. После лечения Елены и меня он рассыпался в пыль. Странно, Белоусов недоверчиво посмотрел на меня. Лечебные артефакты не рассыпаются. Никогда. Только боевые. Я пожал плечами. Конечно, это был самый тонкий момент моего рассказа, но проверить, правду я говорю или нет, никто не сможет. К счастью, на поляне в тот момент мы с Леной были одни. Ну, ладно, это надо будет проверить в архиве. Может, там упоминание есть о подобном артефакте. А у тебя на следующий день никаких проявлений не было, кроме того, что артефакт подействовал не сразу и у меня повреждения прошли только к утру? Нет, ничего больше не было. Очнулся в здравии все. Ага, буду я сейчас тебе рассказывать в деталях о своей второй инициации, что она мне принесла. Но то, что у меня два аспекта, придется признаться. Ведь, во-первых, был труп предводителя тройки Синоби с характерными повреждениями от моей огненной магии. Остальных то я предусмотрительно убивал ножом. Хотя, держу пари, что та шестерка Синоби, которая вышла за нами следом, трупы собратьев уже нашла, и скорее всего наказующие, которые наверняка будут проводить расследование, ничего не найдут, кроме разрытых могил. А обгоревшая поляна, ясно же, что маг Синоби пытался достать меня огнем. Во-вторых, Маркус может сказать, что у меня два аспекта. Слишком я светил даром при допросе шпиона. Но, скажу, что так и было изначально. До боя с Синоби и лечения якобы артефактом. Просто проявилось позже. Такое бывает хоть и крайне редко. Наверное, так же редко, что и вторая инициация. Но бывает. Эту версию я и рассказал Белоусову. Да ты полон сюрпризов, Демидов. Покачал тот головой в изумлении. Правда, как правило, они неприятные. Я развел руками. Какие уж есть. Ну, это мы проверим. Может, у тебя еще какой-то аспект проявился, как у магов древности. А, Демидов? Спросил он, улыбаясь, но глаза у него оставались холодными, и я поневоле мысленно вздрогнул. Перед беседой я продумывал наш разговор не раз. Конечно, я предполагал, что он так подумает и будет проверять, но становилось немного не по себе. Но стихию огня уже никак не спрячешь. Кроме того, обладателям двух аспектов в академии полагались всякие очень вкусные плюшки. Например, доступ к обучающей литературе и преподавателям обоих стихий. Так что я готов был рискнуть. Теперь, что касается твоих проблем, о которых ты упомянул, Белоусов посмотрел на свой остывший кофе, пожал плечами и сделал глоток. Елену и ее семью возьмем под охрану уже сейчас. Необученный маг двух стихий крайне важен для государства, а отряд Анны временно переедет в наши казармы, пока мы будем решать проблему с Синоби. «Решать?» — спросил я, но Белоусов лишь многозначительно на меня посмотрел. «Ну, да, чего это я? В любом государстве, даже с радикальными террористическими группировками, существует возможность переговоров. А уж клан Синоби, которому не одна сотня лет вообще, я думаю, имеет вполне легальные связи с силовыми структурами Герамской империи. Ну что ж, меня вполне устраивает такое решение проблемы. Но, скорее всего, меня не устроит то, что он скажет следующим. Ты, Демидов, также воспользуешься нашим гостеприимством». Я открыл рот, пытаясь возразить, но Белоусов не дал мне сказать ни слова, и это не обсуждается. Поживешь во дворце, пока страсти вокруг тебя не улягутся. Через неделю поступление в магическую академию, и там ты будешь в относительной безопасности. «Некто?» — спросил я догадливо. «Некто?» — подтвердил Илья Аркадьевич и вздохнул. «Мы так и не выяснили, кто это. Все ниточки, ведущие к нему, отрезаны. Двое из моего отряда убиты при невыясненных обстоятельствах. Но сам понимаешь, кто мог устранить члена отряда наказующих и не побояться при этом нашего гнева. Не говоря уж о том, что эти двое бойцов были сильными магами огня. Мага, который гасил связь, так и не удалось найти. На наш отряд, который перевозил якобы тебя, так и не напали. Такое ощущение, что ты стал не нужен некто, но я думаю, это не так. Складывается ощущение, что у него была информация о нашей ловушке, а о том, что ловушка была, знали единицы. И если этот некто человек, которого я предполагаю, то ситуация гораздо серьезнее, чем ты можешь себе вообразить. Сейчас он подчистил все хвосты и затаился в ожидании, когда ты появишься. А когда я появлюсь во дворце? Белоусов согласно кивнул. Да, он начнет за тобой охоту. Правда, думаю, что он будет действовать другими методами. Я поежился. Конечно, я умею складывать 2 и 2 и тоже смог предположить личность таинственного некто, но от этого мне было отнюдь не легче. Этот некто явно был приближенным к императору, и иметь такого врага мне не улыбалось. Недреев, Демидов, поверь, тебе и нам будет легче от того, что ты находишься во дворце. А после разговора с императором, думаю, что никто тебе вреда не причинит, не осмелится. Я вздохнул. Хотел спокойно жить в мире, как в моем прошлом мире, так и здесь. Но вот тебе, Леша, по сусалам. Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Он, конечно, похохочет, но сделает все по своим правилам. Интересно, как разговор с его императорским величеством может мне помочь. Да и захочет ли он со мной говорить? Все-таки единственный из казненного рода. Уже захотел. О цели разговора я не вправе тебе рассказывать, но думаю, что она будет тебе интересна. Так что дай мне пару минут и пойдем. Белоусов поставил пустую чашку и достал амулет связи. Я терпеливо ждал, пока он свяжется со своим подразделением, чтобы отдать команды по охране Лены и сопровождению моего отряда в казармы при дворце. Скучающе смотрел вокруг, и вдруг меня что кольнуло. Я обернулся в сторону входа сквозь плетеную ограду. Там стояли 2 огненных мага. 2 мага в ранге гранд-магистра вскрытия, и судя по сияющим на них артефактам, готовых к бою. Глава 10. Я также лениво продолжил смотреть на ограду и также неторопливо развернулся в сторону Белоусова. С виноватой улыбкой поднялся и показал рукой на вход в здание таверны и прижал другую руку к низу живота. Белоусов, продолжая разговаривать, кивнул мне головой и показал руками на запястье, типа иди, но долго не задерживайся. Я встал и быстро нырнул в дверь. Планируя нашу встречу, я продумывал разные варианты своего поведения. Я не забыл, что за мной охотится синоби, да и про некто не забыл. Кроме того, не исключал вариант силового захвата меня людьми Белоусова. Так что, надеюсь, был готов к самому худшему варианту развития событий. Появление 2 сильных магов под скрытыми не вязалось с поведением Белоусова. С ним бы я пошел по доброй воле. Вряд ли это были маги синоби. Уж что-что, но состав и количество унифицированных артефактов на них я видел, и магическое разноцветие на магах на них никак не походило. Нет, вряд ли. Вот, то, что это были маги некто, я вполне мог допустить. Следили за Белоусовым, и при моем появлении послали 2 магов для захвата цели. Это означало, что с высокой вероятностью они не были готовы применять боевые заклятия на меня, а вероятнее всего готовили что-то вроде атаки на ничего не подозревающего Белоусова, оценивая того как самую боевую единицу. Плюс к тому, что наверняка некто хотел выяснить мои способности. Я не испытывал никаких сомнений в том, что пробой Белоусова со Стасом прошел мимо некто. И наверняка он знал, что Стас был под скрытым. Единственное, он доподлинно не знал, кто его обнаружил, или это чистая оплошность Стаса. Вот и хотел проверить, посылая людей под аналогичными скрытыми. Ну что ж, зачем мне давать ему подтверждение моих способностей? Да и не хотел я устраивать тут магическую бойню, обычные люди вокруг. И если начнется магическая дуэль? Поэтому я встал, не оглядываясь, зашел в здание и проследовал в уборную, которая находилась в каждой приличной таверне. Не сомневаюсь, эти двое последуют за мной. В конце концов, скрутить пацана в уборной проще, чем выдержать бой с весьма опасным и сильным магом, коим является Белоусов. Внутри таверны было людно и шумно. В большой комнате, больше подходящей ресторанам в моей мире, за многочисленными столиками сидели богато одетые и чинно уплетающие ужин посетители. Я постоял немного и, услышав скрип и хлопок закрывающейся двери, я громко спросил пробегающего мимо официанта об уборной. Тот показал мне направление на дверь в дальнем конце комнаты за густыми зарослями домашних растений. Я торопливо пересек зал, зашел в хорошо освещенную комнату с 4 дверями со вполне угадывающимся назначением и шикарным мраморным умывальником под массивным зеркалом. коснулся камня на браслете скрыто и затаился возле двери. Несмотря на многочисленную публику в зале, в этой комнате, на мое счастье, не было людей. Ждал я недолго. Уже через минуту дверь тихо скрипнула, открывшись, пропуская внутрь одного из невидимых магов, и тихо скрипнув, закрылась. Второй противник остался снаружи на контроле. Что ж, разумно для них и очень хорошо для меня. С одним невидимкой разделаюсь, а потом уж за второго примусь. Проблема в том, что я не хотел их убивать. Во-первых, они еще не проявили кто мне никакой агрессии. Во-вторых, я горел желанием выяснить, кто все же нанял их. Конечно, никто мне не даст времени их допросить с пристрастием, но я надеялся, что Белоусов не откажет мне в любезности поделиться результатами вдумчивой беседы по душам с ними. Туманный силуэт мага с полминуты постоял около двери, оглядываясь, а затем двинулся к дверям кабинок. Ну, разумеется, раз моя персона не стоит в комнате у зеркала, значит, заседает в кабинке со спущенными штанами. А раз так, то самое время брать его меня в этом неудобном положении. Логично же, логично. Вот он и бесшумно ступая, потопал в сторону крайней кабины, а я не менее бесшумно пошел за ним, и в тот момент, когда он взялся за ручку двери, нанес ему удар в основание черепа. Этот удар меня никогда не подводил. Если надо лишить человека сознания, то при выверенной силе удара это верное средство, аналогичное нокауту. Только сегодня пошло не так. От удара маг впечатался головой в дверь, но сознание не потерял, и судя по тому, что резко повернулся и молниеносно нанес удар ногой, не слишком-то и пострадал. Да и неудивительно. Судя по тому, что я отбил основание ладони при ударе, на нем была броня со шлемом. От удара я ушел, отскочил метра на два и, мысленно кляня себя за чистоплюйство, быстро метнул нож в его ногу. Сомневаюсь, что он в полном доспехе, и судя по короткому стону боли, оно так и есть. Попал. Не давая ему опомниться, метнул нож в его другую ногу и, ускорившись, сделал два шага вправо и прыжок к нему, нанося ногой удар по голове с разворотом. Классический удар дзюдон техники Мавашигири. Голова моего противника с глухим звоном влетела в кирпичную стену, и его силуэт тихо сполз на пол, а штаны с громким треском разорвались в промежности. Минус один противник и минус одни брюки. Кто там говорил, что нападение не может случиться в центре столицы? Я метнулся к телу и провел по его рукам, нащупывая браслет скрыто. Ага, вот он. Отключите, снять с руки. «Иди ко мне, моя дорогая прелесть». Внутренняя жаба радостно скакала и потирала лапки. Без скрыта обычный крепкий мужичок среднего роста с короткой черной бородой из-под глухого шлема. Не скажешь, что сильный маг и боец. Однако пылающий в груди источник красного цвета и его размер говорили об обратном. Хотя надо сказать, что боец он был слабый. Видимо, полагался больше на магию, чем на тело. Даже меча не было. Один пижонский кинжал, инкрустированный драгоценными камнями, висел на поясе. Теперь повисит у меня на поясе. Я был прав, на нем действительно была сегментная броня из вороненых пластин и шлем с небольшой прорезью для глаз. Дорогие, наверное, так шлем долой и прижать сонную артерию для спокойного сна. Баю-бай, поскорее засыпай. Не нужно, чтобы ты очнулся в ближайшие минут 10 и начал буянить. Конечно, сильное сотрясение мозга я тебе обеспечил, но не суть. Все артефакты с рук долой и ко мне в карманы. Я не жадный, я справедливый. До активированных и сияющих магией побрякушек на теле не быстро добраться, под броней. Еще бы связать его, но времени на поиск того, чем можно связать, нет. Моя чуйка уже захлебывается в воплях, что второй вражина сейчас войдет и полюбопытствует. А что же такое собственно происходит, и кто же это сделал? Рывком затащил бесчувственное тело в кабину туалета, бросил туда шлем, и едва-едва закрыл дверь, как вошел второй маг. Зашел и замер на пороге, пропуская говорливый шум из обеденного зала таверны. Впрочем, ненадолго. В следующую секунду он вскинул руку со сложно сплетенными пальцами, и я увидел, как метнулась сила из источника к его ладони. Я мгновенно перешел в ускорение и едва-едва увернулся от потока жаркого пламени. Вот ведь сука. А поговорить? Ну теперь с меня взятки гладки. Продолжая движение с ускорением в его стороны, я метнул два ножа с обоих рук, в ногу и предполагаемую щель в шлеме. Затем еще два, в другую ногу и пах. Да, да, я отнюдь джентльмен. А если в меня сходу заряжают огненной техникой, я сразу становлюсь злым пролетарием с кирпичом. Вместо грязного кирпича острые метательные ножи, но аналогия, думаю, понятна. Один нож, летящий в лицо, он отбил, Нож металлически звякнув отлетел от шлема, от второго увернулся, а вот два следующих попали точно в цель. Он завыл так, что стая тамбовских волков позавидует, и прижав руки к своему бывшему естеству упал. Подбежав, я перенес его в царство Морфея сильным ударом ноги по шлему и дальше по отработанной схеме. Нащупать артефакт скрыто, снять его, сонная артерия, ну и дальше по списку. Одет мужчина был аналогично, в темную пластинчатую броню и шлем, что наводило на некоторые мысли. Либо эти люди из родовой дружины некто, о чем говорит унифицированность доспехов, либо опять непростые наемники. Лично я ставлю на наемников. Никогда не поверю, что мой недоброжелатель так подставится, послав людей, по которым его можно опознать. Я кинул взгляд на скрюченного в позе эмбриона мужика. Хотя, как он ныне мужик, так, одно название. Хотя при помощи магии, кто знает, могут пришить или отрастить. Жаль мне его, да ничуть, с волками жить. К тому же я сохранил ему жизнь, а это само по себе ценно. Вот только надолго ли? Сдается мне, что в казематах императора ценность его жизни будет стремиться к нулю. Я оглянулся в сторону кабинок. Мда, второй, кажется, избежал участи допроса, потому как узнать человека в том обгоревшем и чадящем месиве, лежащем около вполне современного вида унитаза, было довольно сложно. Вообще вся стена с кабинками пострадала очень сильно. Двери и деревянная обивка сгорели дотла, открывая интимный вид на голые дымящиеся стены и сиротливо стоящие унитазы. Мда, пламя было очень и очень жарким, если за несколько секунд сожгло там все. Я каким-то чудом разминулся с этой огненной стихией, и мне захотелось еще раз отправить урода, сделавшего эту вакханалию, в царство Морфея, а может и напрямую экспрессом к Харону. Но я сдержался. Шанс минимальный, но он может знать, кто его нанял. Поэтому выдержка, выдержка и выдержка. Но все-таки я стукнул его по пятой точке пару раз. За дверью раздался шум торопливо топающих ног, и через минуту в туалетной комнате была куча народу во главе с Белоусовым. Надо сказать, что он сразу сообразил в то, что здесь произошло. Велел шедшим за ним стражникам отогнать любопытствующих горожан. Присел и пощупал пульс у неподвижного тела первого наемника, осмотрел то, что осталось от второго, велев связать и охранять живого, вышел из туалета, тихо бросив на ходу: «Пойдем, Алексей». Один из стражников вскинулся и спросил: «Вы мне, ваша светлость?» Но Белоусов только покачал головой и вышел за дверь. Я пристроился за ним следом, стараясь идти след в след, чтобы не пересекаться с толпой любопытных, стоящих у входа в таверну. Ну надо же! С момента начала боя прошло от силы 5 минут, а уже быстро растущая толпа, несмотря на то, что время уже довольно позднее. Нет, все же на 3 вещи человек может смотреть неустанно: на текущую воду, на горящий огонь и на то, как корова у соседа сдохла. Улица Тира, глава 11, интерлюдия, мертвые пустоши, Уральские горы, гора Большой Имантау, 2356 метров над уровнем моря. Подземная военная база древних. Текущее время. Сэр базы проснулся, хотя сон в его понятии был аналогичен забвению. Много-много лет назад командование военной базы погрузило его в сон, когда переводило убежище горы в статус заморозки. После этого люди убежали от надвигающейся скверны, оставив его в режиме ожидания. Проснувшись, сэр провел диагностику всех своих систем в вычислительном кластере. Норма. Затем запустил диагностику базы, и здесь было не совсем так радужно. Инициализация диагностического протокола. Проверка реактора. Повреждение 64%. 15% активности реактора. Опасность деструкции. Проверка ремонтного оборудования 30% активно. Проверка вооружения 11% активно. Проверка вспомогательного оборудования 5% активно. Проверка жилого комплекса 44% активно. Проверка медицинского модуля активно. Диагностика завершена. Первым, что он сделал после проверки систем, активировал ремонтных дроидов для починки реактора. Беспрерывная функциональность была одной из основных директив у него в протоколе, и взрыв реактора ее нарушал. Затем он запросил связь с основными кластерами военной сети, которые у него были в базе. Запрос соединения Московского округа. Обрыв связи. Запрос соединения Новосибирского округа. Обрыв связи. Запрос соединения Киевского округа. Обрыв связи. Запрос соединения Дальневосточного округа. Обрыв связи. Везде был обрыв коннекта, из чего ЦР сделал вывод, что прочие военные базы были уничтожены или полностью прекратили свою функциональность. Сделал запрос на проверку охранных башен. 545 активно, 2389 ошибка соединения. Проверил соединение с орбитальной группировкой и получил, что в общем-то ожидал, обрыв связи. Выходило, что он остался единственным военным ЦРом Российской империи, который продолжал функционировать. На этот случай в его протоколах были четкие приказы, которых он не мог ослушаться. Он переводился в статус главнокомандующего вооруженными силами и главного администратора башен до тех пор, пока не будет отмены этой директивы с контрольной точки человека-офицера. После перевода в новый статус у него разблокировались новые функции, поиск выжившего командного состава и возможность применить оружие судного дня при достижении определенного порога опасности. Этот порог ЦР уже оценил в 73%. Он запросил башни на наличие активных сигналов имплантов офицерского состава. Ничего. Единственное, башня, которая и разбудила его, передала полученную из среднесибирского плоскогорья поврежденную сигнатуру слабого сигнала, которая на 74% совпадала с сигнатурой командующего Московского военного округа. Совпадение достаточное для проведения проверки. Однако с учетом того, что спутниковая группировка не функциональна, у него остался единственный способ – воздушные дроны из вспомогательного оборудования. ЦР отдал приказ башням расконсервировать дроны и приготовился ждать, так как исследование на таком участке земной поверхности должно было быть долгим. Конец интерлюдии. Зеваки стояли плотной толпой и негромко переговорились вокруг оцепления стражи. А неплохо организовано все в столице. По крайней мере в центре около дворцов. Прошло всего с десяток минут после начала заварушки, а уже столько служивых людей. Причем не только рядовых вояк, стоящих по кольцу вокруг едальни, но и начальство в украшенных золотом и драгоценными камнями кирасах. От обилия сияющих в магическом свете артефактов и источников магов рябило в глазах. И явно Белоусов тут был за главного. По крайней мере в его приказах никто не сомневался, и никто не спорил. Сделал себе заметку в памяти уточнить насчет иерархии спецслужб в империи. Нет, я конечно знал, что наказующие считались элитным подразделением гвардии императора, но... чтобы настолько. Белоусов закончил раздавать указания и широкими шагами пошел сквозь толпу в направлении ворот в крепостной стене. Я под скрытым семенил за ним. В следующий раз я закажу себе одежду в нормальном ателье, с широкими брюками, не разрывающимися от размашистых движений ногами. Приятно, конечно, что в штанах организовалась вентиляция в жаркую ночь, но сверкать из-под ним мне как-то не улыбается. Все-таки как-никак граф. Оказавшись за пределами толпы, Белоусов также тихо сказал: «Зайдем за ворота, можешь скрыт снять». «Понятно», — ответил я, и Илья Аркадьевич чуть заметно кивнул. «Сейчас рассказывать, что произошло?» «Нет, давай дойдем до дворца и там все подробно расскажешь». Я пожал плечами. «Потом, значит, потом». Да и не сомневался я, что он сделал правильные выводы после увиденного в уборной. Белоусов, умный и тертый мужик, наверняка злился, что что-то пошло не по его плану, хотя о его планах я знаю мало, можно сказать, что ничего не знаю, может быть это нападение укладывалось в его логику. Белоусов защищает императора и империю от врагов, именно в такой последовательности, врагов внутренних и внешних, и если завелся сильный внутренний враг, который угрожает интересам императора, то что ему какой малолетний граф из казненного рода, даже с необычными способностями. Так, сочная и вкусная наживка на крючке. И кстати, такая быстрота появления стражи укладывалась в эту мою логику. Неприятно, конечно, что тебя используют. Даже возникла мысль плюнуть на все и раствориться в толпе, но я эту мысль задавил в зародыше. Бегать и прятаться до скончания века, глупо и недальновидно. Нет уж, раз мое положение не позволяет быть игроком, что ж, будем пешкой на шахматной доске. Но пешка на то и пешка, что имеет все шансы стать ферзем. Вот за это и будем бороться. Без труда, как известно, царем не станешь. Мы прошли ворота. Широкий каменный и хорошо освещенный тоннель метров 5 говорил о вполне себе мощной крепостной стене. Я с любопытством смотрел на цвет камня. Во внешней стене он был гранитно-серым, а здесь он был антрацитово-черным, что наводило на определенные мысли. Обработан коридор был также и внешний. Такое ощущение, что его просто проплавили, как раскаленным металлическим прутом кусок пластмассы. Однако в тоннеле внешние стены, окружающую город, не было посверкивания в хаотичном порядке вплавленных артефактов разных стихий. Хотя, я присмотрелся и сделал вывод, что я поспешил по поводу хаотичности. Определенный сложный порядок все же был, Но я так и не уловил, зачем чередовать артефакты огня воздуха с водой землей. То, что это были защитные артефакты, было очевидно, но как она действует? Только в тоннеле или во всей стене? Если во всей стене, то прикинув диаметр стены, ее высоту и толщину, я присвистнул: воистину титаническая работа. Ба, да за этой крепостной стеной еще одна где-то в 50 метрах от первой, тоже открытые настежь ворота, тоннели стража. Вот только почему эту стену не было видно с площади, на которой мы только что были? Слова Белоусова ответили на мой незаданный вопрос. «Можешь снимать скрыт», — сказал он, как только мы оказались за стеной. «Никто снаружи тебя не увидит, ибо на воротах стоит иллюзия, скрывающая все за стеной, а охрану дворцового комплекса несут бойцы императорской гвардии. К тому же вскрытие через вторые ворота ты не пройдешь. Если не хочешь умереть, снимай. Все активные артефакты отключай». Я прикоснулся к камню на браслете. «Мда, а ты выглядишь лучше после драки, чем я ожидал». «Растешь», — усмехнулся Белоусов. «Ага, только штаны надо поменять, а то с порванными да во дворец как-то». «Не волнуйся, комната для тебя уже готова. Одежда, чтобы переодеться, тоже. Работающих артефактов на тебе нет?» «Работающих нет». «Хорошо, а теперь расскажи-ка мне о тех двоих». Я пожал плечами и пока мы шли, детально все изложил. Когда проходили тоннель второй стены, я заметил, как каждый наш шаг вплавленные артефакты начинали сиять как миниатюрные лазеры, и их лучи в точности приходили на аналогичные в другой стороне тоннеля, и когда мы лучи пересекали, они гасли. Мать моя женщина, да это же автоматическая сигнальная сеть, которая проверяет на наличие у тебя собственных активных артефактов. И судя по всему, то, что некоторые артефакты в стене оставались активными, но никак себе не проявляли, слова Белоусова о смерти вызвало холодок по спине. Вот тебе и средневековье. Само собой, работу сигнальной сети было видно только мне. Белоусов спокойно шел и нешуточную иллюминацию не видел. Даже боюсь подумать, что бы было, зайди я в тоннель под артефактом скрыто. Явно же вот те, крупные, сияющие краснотой камни, атакующие артефакты огня, а вот те полупрозрачные, воздуха. Да от меня даже пепла не осталось бы, сожгло бы и развеяло прах. Но интересно, черт возьми, как оно работает. Я еще раз сильно пожалел о потерянном учебнике по артефакторике. Хотя, я думаю, что в ней ничего о подобном не было, но хотя бы общая информация, что и как, и из чего берется, должна быть. Мой рассказ о событиях в таверне был не слишком длинным, но Белоусов постоянно вставлял уточняющие вопросы. За разговорами мы пересекли небольшую, хорошо освещенную обычными светильниками придворцовую площадь и через ворота в изящной позолоченной ограде прошли в парк. Несмотря на мои подозрения, мы держали путь не во дворец, который величественно возвышался и светился мириадами огней над вековыми деревьями, а в служебные строения, стоящие справа от дворца. Хотя даже они выглядели величественными, по 2-3 этажа, с колоннами и вычурными шпилями, с красивыми фонтами во дворах. На ум пришло коттеджный поселок на Рублевке с шикарными виллами. Единственно, здесь все дома были в едином стиле и в отличие от домов нуворишей не были окружены высокими заборами. Правда, после увиденной сигнально-охранной сети в тоннеле я ничуть не сомневался, что с безопасностью тут все в полном порядке.